и, наконец, спрятала на самом дне чемодана. Несколько раз ее на улице будто случайно встречал Селиванов. Он всегда радовался и каждый раз говорил: «А я, Зинаида, на работу иду или с работы. Так ты чего же? На студии ты не ходишь. Это ведь знаешь. Приду, приду скоро», — отвечала виновата Зина и неловко старалась быстрее проститься с этим, в общем-то, добрым человеком. Уходя, чувствовала, что Селиванов глядит и глядит ей в спину. Боялась Зина теперь одного. Как бы не встретиться где с Христом Григорием, как бы сам он не заявился к ней, дома всегда сидела взаперти. У Зины оборвалось сердце. Едва послышался однажды поздним вечером осторожный стук в дверь. «Он, Гришка!» Но это был не Гришка Ефимка. «А это, Зинаида Антиповна, брат Семен», — проговорили за дверью. «На минуточку, по весьма важному делу». «Да Семен же, Прокудин я!» Зина колебалась, открывать не открывать. «Да что ты в самом деле, или сама выйди!» Голос мягкий, спокойный, подкупил. Зина решила выйти. Но едва открыла дверь, брат втолкнул ее обратно в комнату и по-хозяйски заложил крючок. «Что вы делаете? Что вам надо?» — воскликнула Зина. «Ребенка разбудите!» «Я не шумливый, только сама не ори!» Прокудин бесцеремонно уселся на кровать и начал стаскивать сапог. Электрический свет мягко поблескивал на его тупом, только сегодня в выбритом подбородке. Зина мгновение постояла, держась за край стола, и кинулась к дверям. Но брат Семен схватил ее на полдороги, зажал рот широкой и жесткой, как неоструганная доска, ладонью. «Куда? У Ефимки Богородицы и была, а тут брезгуешь?» Уходил Семен Прокудин перед рассветом, не зажигая электричества. «Заруби себе одно. Из общества нашего добровольно люди не уходят», — говорил он и кряхтя натягивал сапоги. «Если мы их отпускаем когда, дык только на время срок отсидеть. А сроки свидетелям и Иеговы дают разные. Значит, в эту пятницу, чтоб была на студии, да гляди мне». С этого-то времени и перестал звучать Зинин смех в корректорской. Глаза ее снова заледенели. И на вопрос Петра Ивановича, что это опять с ней происходит, Зина закричала, морщась от боли: «Вам-то какое дело, если и опять?» А вскоре, чтобы раз и навсегда избавиться от расспросов редактора, прямо сказала: «Давайте говорить о служебных делах». И Петр Иванович Смирнов, пожав плечами, стал говорить с ней только о служебных. Он, насколько это было для него возможным, не упускал ее из поля зрения и ничего необычного за ней не замечал. В редакцию она всегда являлась вовремя, работу свою выполняла аккуратно, а к ее молчаливости и ледяным глазам он привык. И все-таки ему постоянно казалось, что с Никулиной надо бы суметь как-то поговорить не только о служебных делах, и сейчас, вот кажется, особенно необходимо. Открылась дверь. Вошла Зина с газетой в руке. Она, как Смирнов и предполагал, действительно молча положила на стол подписанный ею корректорский экземпляр и также молча пошла назад. «Одну минутку», — остановил ее Петр Иванович. «Ошибок нет?» «Я внимательно все прочитала. Нету». «А вот это, посмотри». Петр Иванович постучал карандашом по разосланной на столе газете. В трех местах слово «Бог» набрано с прописной буквы. «Как же ты не заметила, Зина? Ни в гранках, ни в полосе». Зина стояла возле стола, чуть склонив голову, печально, даже с какой-то жалостью глядела на Петра Ивановича. Ее шея, подбородок, голова были туго обмотаны черным платком. Петр Иванович заметил, что повязывать платок таким образом она стала месяца два назад.